Но стань я твоей учительницей, мне еще очень долго пришлось бы неотлучно при тебе находиться. А это неправильно. Дети и родители не должны всю жизнь путаться друг у друга под ногами, даже такие любящие, как мы с тобой. Что скрывать, после такого вступления я, конечно, надеялся услышать, что теперь моим обучением займется кто-нибудь из маминых могущественных друзей, которые часто у нас гостили. А то и сам сэр Маба Калох, чем только темные магистры не шутят. Но вместо этого я получил невнятное обещание, дескать, если суждено, рано или поздно магия придет за мной сама, и уж тогда от нее просто невозможно будет отвертеться. А если нет, насилием над судьбой дело не поправишь. Все, что ты сейчас можешь, жить в свое удовольствие, делать, что нравится, а чего не нравится, ни в коем случае не делать, сказала она. И одновременно всегда быть наготове, потому что случиться может вообще все, что угодно, в любой момент. И представляешь, как обидно будет не заметить, что оно случилось. Это был прекрасный совет. И к выполнению первой его части я приступил немедленно, рассудив, что когда-нибудь сумею понять вторую. А может быть, даже ею воспользоваться, чем только темные магистры не шутят. Оставшись один, я тут же поехал в Нумбану и поступил в тамошний университет, как некоторые юноши бросаются в свой первый загул, с трепетом и полной самоотдачей. Я, конечно, больше хотел учиться в столичном королевском университете или в высокой школе, но опасался, что хаотического домашнего образования, полученного в основном из книг и маминых игр, при не слишком активном участии постоянно сменяющих друг друга учителей-студентов, окажется недостаточно, чтобы сдать вступительные экзамены в столице. Теперь-то я думаю, что, скорее всего, ошибался, но тут уж ничего не поделаешь. К тому же годы учебы в Нумбане были прекрасным временем. Да и курс истории магии, которая стала моей первой специализацией, у нас вел сам профессор Тумба Бумбиар, высланный из Угуланда за слишком явные симпатии к некоторым мятежным орденам. А это огромное везение, поверьте мне на слово. Процесс обучения оказался даже более захватывающим, чем я представлял в самых пылких мечтах. Я, конечно, понимаю, какое впечатление может произвести подобное признание. То ли я безбожно вру, то ли просто придурок, каких еще не рождалось. Подросток, впервые в жизни оставшийся без присмотра, да еще и с кучей денег, бегом бежит учиться. Такую ерунду даже в притчах, воспитующих юношество времени эпохи клаков, постеснялись бы рассказывать. Однако для меня учеба оказалась удовольствием похлеще тех, что можно получить от выпивки, пилюль из лумукитанского мха, шиншийских курительных порошков, куанкурохских грибов и куманской любовной магии вместе взятых. И не только потому, что учиться было интересно, хотя это тоже очень важно, но самое главное, человеку с обостренным восприятием, вроде меня, необходимо постоянно чем-то себя занимать, на полную мощность включать ум, в любой момент готовый умолкнуть под тяжестью избыточных чувственных впечатлений. Строго говоря, я напряженно учился, чтобы как следует расслабиться и отдохнуть.